Глава 22. Мы остались без колес. Наш героический багги приказал долго жить. Даже будь я механиком от бога, вряд ли бы сумел что-то исправить. Уж очень сильно пострадала машина. Тут нужна хорошая ремонтная мастерская, которой неоткуда взяться посреди территории зоны. Я с тоской погладил крыло столько раз выручившего нас автомобильчика. С машинами надо обращаться как с людьми. Так научил отец, который, как мне иногда казалось, любил свои джипы больше, чем меня. «Спасибо тебе. Прости, что бросаю», — прошептал я, чувствуя, как под рукой теплой волной отзывается легкий металлический сплав. Багги понимал, что умирает, и тоже по-своему прощался со мной. К горлу подступил комок, дыхание на секунду сперло. «Ты был умничкой, служил нам верой и правдой. Надеюсь, ты попадешь в свой механический рай. Я редко бываю столь сентиментальным, но сегодня мне было на редкость трудно сдержать нахлынувшие чувства». «Все-таки мужчина и техника, мы словно созданы друг для друга». Лиза стояла в сторонке, деликатно отвернувшись. Тот редкий случай, когда понимают тебя и твои чувства. Я оторвался от багги и, взвалив на себя мешок со всем полезным, что мог утащить, подошел к спутнице. «Пойдем?» «Куда пойдем?» — вздохнула она. «До базы далеко. У нас почти нет шансов туда добраться». Она явно упала духом. А ведь еще каких-то 10 минут назад Лиза отдавалась мне в порыве неудержимой страсти и просто кипела энергией. Женщины переменчивы, как питерская погода. «Пойдем по следам ушкуйников», — пояснил я. «Хочешь попасть в их лагерь? Не советую. Встреча не будет теплой, особенно если они узнают, что мы прикончили полдюжины их парней. А они обязаны об этом узнать», — заволновалась Лиза. «Ты меня неправильно поняла. Их лагерь интересует меня меньше всего». «Просто я крайне сомневаюсь, что они добирались сюда пешком. Наверняка на чем-то приехали, на каком-то транспорте. Нужно найти, где они его оставили, и попытаться завести». «А ты неплохо соображаешь для своего возраста», — улыбнулась Лиза. «Приятно слышать слова не мальчика, но мужа». «Я рано стал мужем», — хмыкнул я. «Макар следопыт из меня был так себе. Надо полжизни прожить в тайге и быть хорошим охотником, бьющим белку в глаз с одного выстрела, чтобы читать следы, как открытую книгу». Но даже городские парни кое-что умеют. Пришлось вспомнить то, чему нас учили в учебке. По притоптанной земле, сломанным веткам, окуркам сигарет, я быстро вычислил то место, где шайка киллеров разделилась. Часть залегла на одной стороне, другая напротив. Нас брали в клещи, и просто чудо, что у них не получилось. Нет, кто-то определенно каждый день возносит за меня молитвы. Иного объяснения тому, что мы с Лизой по-прежнему живы и здоровы, нет. Но и самим надо прилагать все усилия, чтобы ситуация разворачивалась в этом русле. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказала Лиза. Я с важным видом кивнул, хотя на самом деле не был в этом уверен. Лиза не должна видеть даже тени сомнения на моем лице, иначе, возможно, все, вплоть до паники, а паника в нашей ситуации — верная смерть. «Вот тут они разделились на две группы», — стал объяснять я. «А сюда они попали. Вон оттуда», — я рукой указал направление. Мои слова, а главное тон, с которым я их произносил, произвели на спутницу впечатление. Она бросила на меня уважительный взгляд. С преувеличенной бодростью я пошагал в указанном направлении, не забывая держать палец на спусковом крючке трофейного автомата. Пометуя о проблемах, какие могут возникнуть при возвращении на базу, бросать казенную штурмовую винтовку не стал. Хоть без патронов она превратилась в бесполезную палку. Не хватало еще загреметь под трибунал за потерю оружия. Мне уже одного раза с беготней и поисками хватило за глаза и за уши. Ушкуйники оказались ребятами осторожными. Мы прошли пару километров, прежде чем наткнулись на лагерь, в котором они ожидали нашего возвращения. Завидев в отдалении несколько палаток и железного коня, БТР одного из первых поколений, наверняка из партии списанной, а потом восстановленной техники, Лиза радостно взвизгнула и резво прибавила темп. Она чуть ли не побежала, однако я вовремя сумел остановить ее и охладить ее пыл. «Стой, Лиза! Не так быстро!» «А что такое?» — недоуменно, хлопая ресницами, спросила она. «Ты же не хочешь взлететь на воздух?» «Я? На воздух?» — Лиза опешила. «Да, ты же не думаешь, что ушкуйники оставили все вот так, на произвол судьбы?» «Наверняка подступы к лагерю заминированы, и надо быть крайне осторожными, чтобы не налететь на растяжку», — на пальцах пояснил я. «Прости, как ты даже не подумала об этом?» — повинилась она. «С этой секунды держись от меня на расстоянии и иди только по моим следам», — предупредил я. Была мысль, что ушкуйники оставили часового, но потом я ее отбросил. Их было не так уж и много, каждый штык на носу. И все равно, прежде чем сунуться поближе, я долго и тщательно через прихваченный бинокль изучал лагерь. «Вроде никаких признаков жизни», — сообщил я. «Повтори, что надо делать?» «Держаться от тебя на расстоянии и идти только по твоим следам». Лиза оказалась послушной ученицей. «Молодечек», — похвалил ее я. «А еще охраняй меня. Боюсь, я буду слишком занят, чтобы мониторить округу». «Есть! Охранять округу!» — совершенно серьезно сказала Лиза, разве что каблуками не щелкнула, как заправский солдат. Я выдал ей один из трофейных автоматов. Стреляла она более чем сносно, в чем я уже успел убедиться. Не зря женщины всегда входили в число лучших снайперов. Сняв с плеч груз, я приступил к разминированию. Если среди ушкуйников находился не сапер-любитель моего уровня, а настоящий профи, быть беде. Спецы умеют ставить не просто ловушки, а с двойным, а то и тройным сюрпризом. И тогда моего опыта просто не хватит. О последствиях даже думать не хотелось. Ладно я, а что станется с Лизой? Так что надо оставаться максимально хладнокровным и предельно осторожным. Теперь я двигался с черепашьей скоростью и, прежде чем сделать шаг, долго и тщательно изучал место, на которое встанет моя ступня. Может, это и не нужная перестраховка, но в нашем случае ошибка могла быть только одной, причем сразу фатальной. Говорят, шахматным гроссмейстерам тяжелее всего дается начало партии с дебютантами. Сложно предсказать, какую те поведут игру, слишком много импровизации. Первая же найденная растяжка показала, что ставил ее солдат, прежде служивший в моем батальоне, поскольку использовались, по сути, одни и те же лекала. Я порядком вспотел и помучился, когда лихорадочно искал возможные хитрые ловушки, но все обошлось. Это открытие подняло мне настроение. Против нас работал спец одной со мной школы минного дела, вдобавок не сильно заморачивавшийся. То есть все, конечно, грамотно, но без вывертов, способных свести сапера с ума. Что ж, вполне логично, ушкуйники в первую очередь пытались обезопасить себя от мутантов и прочей нечисти, и лишь во вторую от случайных людей. И все-таки процесс разминирования прибавил мне седых волос. Пару раз я был просто на грани и едва удержался от мысли послать все нахрен, бросить все и свалить отсюда подальше. В самом конце я уже валился от усталости, а руки тряслись. Лиза заметила это. «Лан, возьми паузу, ты уже сам не свой». «Если я остановлюсь, никакая сила не заставит меня вернуться к этому занятию», — признался я. «Тебя всего трясет». «Это от нервов». «Может, я попробую?» — вызвалась она. «Этого еще не хватало», — разозлился я. Злость на какое-то время вытеснила усталость и помогла снова сконцентрироваться. Я с огромным облегчением разрядил растяжку. «Скорее всего, это последнее. Но ты погоди радоваться. Могли заминировать и машину. Так что по-прежнему не подходи ко мне». «Буду делать, как ты сказал», — закивала Лиза. Я внимательно смотрел БТР со всех сторон. Даже сползал под пропахшее маслом днище. Вроде бы, без сюрпризов. Вскарабкался наверх и немного постоял, чувствуя, как вокруг завывает ветер. «Ну, как?» — с опаской спросила Лиза. «Пока нормально. Если все и дальше так пойдет. Залезу внутрь, попробую завести». «А я?» «А ты пока никуда не суйся. Даже в палатке. Контролируй местность. Если нет людей, могут объявиться мутанты». Отдав распоряжение, я снова вернулся к осмотру БТР, прикидывая, как бы я поступил на месте ушкуйников. Минировать люк не станут, им ведь еще надо возвращаться, а это был гарантированный способ попортить коробочку. И все равно, за ручку люка я взялся с внутренним содроганием, даже глаза закрыл. Господи, пронеси. Люк поддался, взрыва не произошло. Жить сразу стало лучше, жить стало веселей. Я с облегчением вытер выступивший пот». Вроде осталось всего ничего, но и сейчас расслабляться не нужно. Сколько погибло как раз по такой причине. Я залез внутрь боевой машины. Мда. Взять бы мехводу и выдернуть руки вместе с ногами. Это же надо так запустить вверенное имущество. Кругом тройной слой ржавчины, все скрипит, воет и ломается от тоски и безысходности. Нет, я понимаю, что списали БТР в состоянии крайней убитости, но хотя бы элементарный уход техники все равно нужен. А тут все явно по принципу «на, отвяжись». Нехорошо это, непорядок. Ладно, незадачливый мехвод уже на том свете, где получает по полной программе за варварское обращение с техникой. Надо посмотреть, какое наследство упало нам в руки. В первую очередь интересовала горючка. В отличие от баги, БТР кушал обычное дистопливо, и вряд ли в час по чайной ложке. Военная техника всегда очень прожорливая, тем более та, что далеко не новая. Но проблема решалась несколькими бочками в пассажирском отсеке, взятыми про запас. Хоть здесь что-то положительное. Вооружение штатное. Крупнокалиберный пулемет, способный перемолоть в кашу практически все. Ну, разве что кроме танка. Однако вероятность появления здесь стального монстра нулевая. Запас патронов почти не растраченный. При желании можно воевать долго, с чувством, с расстановкой. Пара солдатских ранцев. Я покопался в содержимом. Трусы и носки. Ну их нахрен. Носить чужое точно не буду. Хоть мое уже и начинает попахивать. А вот это уже находка. Целая куча армейского сухпая. Жрать его неделями, конечно, то еще счастье. Но уж лучше сухпай, чем сосать лапу. Один из ранцев явно принадлежал кому-то из старших. В нем я нашел что-то вроде карты, сделанной от руки. Славная находка. Теперь хотя бы не по звездам ориентироваться придется. Еще запасные диски для автоматов и, оба-на, рожки к штурмовой винтовке. Правда, самой винтовки не видать, однако мне и своей хватит. Привязался я к ней. Если тут еще покопаться, можно найти и другие полезности. Но нам бы и шашечки, и ехать. В первую очередь, ехать. Я сел на водительское место, взялся за баранку. Тесновато, конечно, а ведь я далеко не богатырского телосложения. Но приноровиться можно. В баге при всей его миниатюрности. С эргономикой было получше. И все равно грех жаловаться. Знакомая панель приборов, по-военному аскетичная и просто. Ну и что самое важное, понятно. Порой мехводами сажают парней, что называется от сахи. Они должны быстро совсем освоиться. Что тут у нас еще хорошего, не считая фоток с голыми красотками? Да, в принципе, все как обычно. Это же армия. Если заведем, почувствую себя на седьмом небе от счастья. Я нажал на красную кнопочку с надписью «Батарея». Зажглись все лампочки и освещение приборов. Щелкнул тумблерами, пробуждая генераторы, надавил на стартер. БТР затрясло, как припадочного. Я испугался, что двигатель не заведется, но нет, он все-таки затарахтел, кабину заволокло дымом. Врубил вентиляцию, дышать стало легче. Под прикрытием брони я ощутил себя в полной безопасности. Настроение поднялось еще выше. Осталось поделиться им с прекрасной напарницей. Я с довольным видом высунул голову из люка и сразу увидел Лизу. Она, позабыв обо всем, смотрела только на БТР. «Такси подано!» — улыбнулся я. «Милости прошу!»